что не доверил самым близким друзьям, родственникам, и сложившееся понимание характера коллеги с общей целью неизбежно способствовали появлению доверия. Пожалуй, я даже мог назвать своеобразного, но харизматичного шиноби единственным настоящим другом, почти полностью меня понимавшим. А вот прорыв в исследованиях создания клона обрадовал меня куда больше. Сам еще даже не приступал к исследованию взятых в последней битве трофеев и делился ими с коллегой именно в надежде на хоть какой-то положительный результат. Использование для этого подобия моей работы даже не удивило, так как Рачимару вовсе не стеснялся заимствовать у лучших и на взятой основе делать что-то свое, благо, образование и знание позволяло. В этом имелся свой смысл. Использовать для стабилизации зародыша клона напрямую чакру Шаразицу могло здорово подсобить прямому противнику и просто опасно с точки зрения использования конечного продукта. А вот сделать бледное подобие на основе своей чакры, но имевшей часть ослабленных свойств оригинала, уже позволяло добиться задуманного при меньших рисках. В конце концов, по имевшимся планам, раскачка кейракуки запасных тел планировалась именно с помощью родной чакры будущего пользователя, что гарантированно избавит от дальнейших проблем с чужеродной, пусть и действующей благотворно. Исходя из этих данных, у меня уже появилось несколько идей, как улучшить процесс выращивания с помощью фуиндзюцу, но сперва стоит немного покопаться в своей библиотеке для уточнения. Отложил я последние записи по проекту Орочимару в сторону и повернулся к хозяину лаборатории. Сейчас же можно приступить к нанесению сейшино и буки, дыхание юности, или имеется что-то еще интересное. Ку-ку-ку, это не последнее из подготовленных мной сюрпризов. Рюкун, облизнулся Саннин длинным языком, поведя рукой в сторону колбы с маленьким тельцем, имеется еще кое-что интересное. Он отошел в сторону большого прямоугольного бокса, в котором я сразу признал медицинскую холодильную установку самой последней модели, имевшейся в каталогах у соответствующих поставщиков, которую и сам намеревался заказать в ближайшее время. Несмотря на очень приличную стоимость, да все руки не доходили. Некоторые биологические образцы негативно реагировали на длительное содержание даже в специализированных печатях, не упоминая о конечном сроке жизни последних, и гораздо проще было использовать соответствующее оборудование, позволявшее настраивать идеальные условия хранения. Конечно, я сам мог озадачиться подобными хранилищами на фуиндзюцу, но это заняло бы слишком много времени не только на разработку в непрофильном для меня направлении, но и на шлифовку конечного результата с некоторым шансом потерять содержимое при вылезании какой-то ошибки в использованном комплексе печати. Проще потратить 2-3 миллиона рё и получить уже проверенное оборудование с дублированной системой безопасности образцов. Производитель из страны снега весьма дорожил образовавшейся репутацией и старался предусмотреть все возможные ситуации и потребности регулярных клиентов, в большинстве своем не являвшихся обычными людьми. То, что подобный холодильник был еще и отлично бронированным с резервным источником питания внутри, идеально подходя для нанесения печати, только добавляло в копилку имевшихся плюсов. У меня подобный для хранения биологических образцов имелся на первой базе, но в единственном экземпляре и куда более простой, а вот на вторую базу, ориентированную как раз на выращивание клонов и другие биологические исследования, холодильников потребуется куда больше. Ввиду большой личной загруженности ввод ее в эксплуатацию постоянно откладывался, как и создание непосредственного персонала, но я все же рассчитывал управиться в ближайшие несколько месяцев. Тем более, что Хисата Кагуя обещал в скором времени переправить из Киригакури свиток с телами Хинокаратачи и Джинпачиму наши для тщательного исследования с дальнейшим использованием шикарного материала под основу марионеток. К сожалению, Хазуки Мангитсу не оставил после себя трупа, при смерти просто расплывшись в лужу воды из гидратационной формы и похоронив на ближайшее время надежду узнать секрет подобной трансформации, по крайней мере, пока не подрастет его младший брат, полностью унаследовавший талант к технике в отличие от остального клана, и весьма подходящую мне по стихии, но нельзя объять необъятное. Канпики Нингё и так здорово рисковал, организуя наглое хищение прямо с поля боя. То, что это не позволит воскресить данных шиноби с помощью ниндзюцу второго Хокаге, стало дополнительным бонусом. Разблокировав несколько хитроумных внутренних замков, Орочимару порылся в содержимом холодильной установки и достал мгновенно запотевшую колбу с каким-то темно-бордовым содержимым внутри. Пусть пока мне не удалось наладить контакт с кем-то из клана тех чудовищных ниндзя, но регулярные срывы отдельных членов в безумное состояние позволили получить новые образцы, усмехнулся Шиноби, слегка подкидывая склянку. Пусть отделенная плоть продолжала мутировать до исчерпания доступной чакры, следом разрушившись и став бесполезной, но кровь вполне поддается извлечению из носителя и последующему изучению. А с повышением моего образования как Ильонина и учетом информации от исследования твоих трофеев, получилось узнать довольно много нового. О, заинтересованно подался вперед. Пусть у меня имелся костыль по использованию природной чакры в виде кекки Гинкай Кагуя, но и другие способы относительно безопасного применения интересовали не меньше, а скорее даже больше. Мертвенный костяной пульс позволял ее применение исключительно через кости, никак иначе, весьма ограничивая возможности и уж точно не делая истинным синнином. Приступы безумия и сопутствующая трансформация в монстров, звенья одной цепи, и причина оказалась довольно банальной, слегка недовольно фыркнул Саннин. Благодаря своему кекке гинкаю эти ниндзя постоянно поглощают из окружающего мира природную чакру, никак не контролируя процессы в случае крайнего насыщения, когда опасность передозировки начинает угрожать даже относительно приспособленному носителю, срабатывает механизм безопасности, превращая в монстра и побочным эффектом отрубая разум, чтобы потратить все набранное, понимающе кивнул, уловил ход мыслей коллеги. Верно, и даже кровь очень насыщена природной чакрой в момент трансформации, а плоть должна иметь еще большую концентрацию до того момента, пока большая часть не потратится во время буйства и вернется первоначальный облик. Орочимару задумчиво поболтал содержимое склянки. Судя по отсутствию непрерывных буйств у всех членов одновременно или по очереди, поглощение природной чакры идет намного менее интенсивно, чем восстановление собственной. Скорее всего, их кекки гинкай является исключительно физическим, смотря на даруемые возможности, пусть и использует в качестве катализатора внешний источник, потерев гладкий подбородок, сделал предположение, что уже открывает новые возможности. Ку-ку-ку весьма похожи на свойства клеток первого Хокаге и жалких пародий на него, но развивавшихся в несколько другом направлении, в улыбке сощурил глаза Саннин. Будет очень интересно узнать результат скрещивания двух образцов. Цунади не изъяла все предоставленные образцы после совместной работы, удивленно вскинул брови, помня как раз обратное. Оставшихся в оборудовании частиц биологического материала вполне хватило для исследований, не моргнув и глазом соврал Рачимару. Не зная я о его интересе к возможностям Макутана Хаширамы Синджу и доступу к соответствующему материалу через организацию покойного Данза, точно бы поверил, тем более, что хорошему Ирьонину действительно хватит нескольких клеток в питательном растворе, чтобы многое узнать. Весьма интересное направление для исследования, но требующее весьма серьезных мер безопасности, никак не прореагировал на откровенное признание в краже генетического материала у союзника. Не мне поднимать бучу, учитывая количество грешков за спиной, к тому же у меня имелся и свой интерес. Кстати, а чем там закончилось обследование могилы первого Хокаге? Спросил у коллеги, вспомнив о недавнем эпизоде. Клан Синджу вполне официально привлекал меня через администрацию, выдав миссию по вскрытию фуин защиты на склепе упомянутого лидера Конохагакури, но после сразу попросили удалиться, оперируя причиной сокрытия клановых секретов, и никто не поставил в известность по полученным результатам. Может, Саннин окажется более осведомленным, на теле Хаширамы нашли следы аккуратного изъятия материала, пожал плечами Орочимару, не делая из этого большого секрета, внешние следы скрывал компетентный Ирьонин, но Цунади подобными трюками не обмануть. Аха, значит, все же работа людей Данза, потому что едва ли Куразицу обладает подобными навыками, да еще и станет утруждаться подобным. Скорее, сопрет весь труп полностью. Не знаю, как Мадара получил доступ к плоти своего соперника, но произошло это явно куда раньше гибели последнего. И каковы действия Хокаге? Не мог не поинтересоваться, про себя раздумывая, как направить все шишки именно на Зицу. Рвал и металл, организовал расследование Анбу в дополнение к усилиям Синджу и поручил прошерстить все имеющиеся архивы в поисках подозрительных инцидентов, в которых могут быть завязаны напавшие на нас клоны и их неведомый создатель, фыркнул коллега, демонстрируя собственное отношение к шансам напасть на какие-то следы виновников. Зная способности Куразицу и подчиненные ему кодлы существ, я был с ним полностью согласен, но что-то делать все равно требовалось хотя бы для относительного успокоения основателей и сдерживания неминуемых вспышек паранойи у тех, Кто окажется в курсе происходящего, то есть все главы кланов, наследники и скорее всего старейшины. Признаться, способность полностью скрываться от сенсоров и принимать идеальный облик любого человека меня здорово напрягает, озабоченно закусив губу, признался коллеге, эти твари могут незаметно заменить кого-то из близких и затем без проблем всадить куной в спину. Орочимару слегка прищурился и медленно кивнул, очевидно, прокручивая в голове описанную ситуацию и находя ее весьма неприятной. Необходимо каким-то образом научиться их распознавать или заранее обнаруживать, тем более, что образцы плоти и чакры у нас имеются, задумчиво потерев подбородок, согласился он и затем добавил, учитывая уже нам известное, я пока вижу только единственный выход, использование принципа резонирования одинаковой чакры и создание прибора, что будет его улавливать до момента копирования кого-либо, возможно, используя принцип сенсорной печати. Это позволит заранее отследить приближение клонов к ниндзя и рассеивание семян, использованных против нас. Они не улавливаются сенсорами и способны избегать взгляда Хьюга, так что использование похожего способа обнаружения не даст результата, потребуется основательная переработка. Теперь уже я активно шевелил мозгами, прикидывая способы, как этого добиться и коря себя за то, что не подумала подобном в момент попадания тел Макутан клонов в руки.